Мори нажал на кнопку звонка. Маленькая дверца, врезанная в стальную створку ворот, приоткрылась с пронзительным скрипом. Вооруженный охранник вопросительно смотрел на них, стоя в дверном проеме. «Ордер Кайтемпи на выдачу 3 заключенных», — объявил Моури с приличествующим случаю высокомерием. Кинув взгляд на машины и сидящих в них вертов, охранник пропустил Моури со скривой, закрыл дверь и задвинул засов. «Что-то вы сегодня рановато!» «Да, много работы. Мы торопимся». «Сюда!» Они двинулись за охранником. Скрива шел позади, держа руку в кармане. Охранник провел их в административное здание, где, миновав коридор с решетчатой раздвижной дверью, они оказались в небольшом кабинете. За столом восседал дородный Сири с угрюмой физиономией. Перед ним красовалась табличка «Комендант Торник». «Ордер на выдачу для допроса 3 заключенных», — официально заявил Моури. «Вот документы, комендант. Мы очень торопимся и будем признательны, если их приведут поскорее». Торник нахмурился, взял бланк и, не посмотрев на него, потянулся к телефону. Набрав номер, он отдал распоряжение привести 3 заключенных в кабинет. Затем комендант откинулся на стуле и без всякого выражения уставился на посетителей. «Я вас раньше не встречал?» «Конечно, комендант, это естественно». «Да! Дело в том, что эти заключенные — необычные преступники. Мы имеем основания подозревать, что они являются боевиками Диракангестунгисепт, поэтому их будут допрашивать и в военной разведке, и в Кайтемпи. Я представитель ВР». «Да?» — отозвался Торник. Лицо его по-прежнему оставалось бесстрастным. «К нам никогда раньше не приезжали сотрудники ВР. Вы можете предъявить удостоверение?» Достав документ, Моури протянул его Торнику. Все шло не так быстро и гладко, как он надеялся. Очевидно, комендант любил потянуть время. Быстро проглядев документы, Торник вернул удостоверение и заметил. «Полковник Халапти. Ситуация несколько необычная. Ордер в порядке, но я обязан отправлять заключенных только в сопровождении агентов Кайтемпи. Это очень строгое правило, и я не могу его нарушить даже ради полковника военной разведки». «Но меня сопровождают люди из Кайтемпи», — ответил Моури. Он бросил на погруженного в прострацию Скриву многозначительный взгляд. Тот пришел в себя и отвернул лацкан пиджака, демонстрируя нагрудный знак. Моури добавил: «Мне дали 3 агентов, пояснив, что их присутствие обязательно». «Да, все правильно». Открыв ящик стола, комендант вытащил солидного вида бланк и заполнил его, списав все данные из предъявленного Моури ордера. Закончив свой труд, он с сомнением хмыкнул, посмотрел на бланк, потом перевел взгляд на Моури. «Боюсь, что ваша подпись тут не годится, полковник. Только представитель Кайтемпи имеет право удостоверить расписку о выдаче заключенных». «Я поставлю свою подпись», — с готовностью предложил Скрива. «Но у вас только значок, а не офицерское удостоверение», — возразил Торник. «Вы всего лишь агент». Проклиная про себя идиотскую приверженность коменданта к формальностям, Мори вмешался в разговор. «Агент из Кайтемпи и временно находится в моем подчинении. Я офицер, но не из службы Кайтемпи». «Да, но...» «Расписка о выдаче заключенных должна быть удостоверена офицером и представителем Кайтемпи. Следовательно, все условия будут соблюдены, если мы оба ее подпишем». Вторник глубоко задумался, уставившись в стену остекленевшими глазами и мысленно листая страницы инструкций. Наконец он очнулся и кивнул головой. «Да, надо соблюдать все правила. Распишитесь оба». Тут дверь распахнулась, впустив Гурда с приятелями. Все трое дружно позвякивали ручными кандалами. За ними в комнату вошел охранник, вытащил ключ и снял наручники. Гурд, изможденный и равнодушный, не отрывал глаз от пола. Выражение лица у него было довольно кислое. Второй парень, видимо, прекрасный актер, по очереди мерил презрительным взглядом Торника, Моури и Скриву. Третий, охваченный телячьим восторгом, блаженно разулыбался, так что Скриве пришлось на него цыкнуть. Улыбка исчезла. К счастью, ни Торник, ни охранник ничего не заметили.